Глава вторая. Удачный улов. Эка они разлетались, и куда только наши соколы смотрят, сдвинув шлемофон на затылок и глядя сквозь листву в небо, произнес Ясенев. «Наши соколы прикрывают работу штурмовиков и бомбардировщиков. Некогда им летать попусту», — ответил Виктор, провожая взглядом тройку истребителей. Бог весть, по какой такой надобности они летят, но оказываться в поле их зрения не было никакого желания. Поэтому, едва обнаружив японские бипланы, Нестеров поспешил укрыться под деревьями. Истребители самураев вооружены пулеметами под винтовочный патрон, так что навредить даже броневику своим огнем не могут. Зато они способны нести до 200 килограммов бомбовой нагрузки, и вот это уже серьезно. Конечно, точность бомбометания оставляет желать лучшего, но все же с ними лучше не задираться. При разрыве до 10 метров от цели осколок 50-килограммовой бомбы вполне способен пробить 40-миллиметровую броню. В 25-30 метрах до 20 миллиметров – так что нет необходимости в прямом попадании, чтобы достать их бардак. Ну и такой момент. Все самолеты самураев радиофицированы. Если засекут, то сразу же сообщат об их местоположении. Вот уж чего не хотелось бы, так это вешать себе на шею охотников, а то потом от них не набегаешься. Ужалил и растворился, пока противник в замешательстве. Запас хода у БРДМ вроде как и солидный. 700 километров по шоссе. Но они-то в основном катаются по бездорожью. Опять же, использование дымогенератора связано с повышенным расходом топлива. Была мысль взять с собой дополнительный запас, но пристроить бочки можно только над моторным отсеком, что ограничит сектор обстрела орудия. Словом, поберечься не помешает. Ясенев соскочил на землю и отошел к краю зарослей, чтобы проследить за самолетами. «Вот они, родимые!» – возбужденно выдал он. «Что там?» – поинтересовался Виктор. «Наши летят», – пояснил тот. Нестеров присоединился к радисту и взглянул в небо. И впрямь появились русские истребители. Но летят не тройкой, как это сегодня принято у большинства стран, а парой. Ну и тактика, ясное дело, отличается. Это стало возможным благодаря более высокой скорости и мощному вооружению. Самолеты ДВР вооружены только крупнокалиберными пулеметами – а также 23-миллиметровой пушкой, стреляющей через вал двигателя. Русские истребители без раздумий бросились в атаку, сходу сбив один из японских самолетов. Похоже, пилоту досталось. Он остался в кабине дымящейся машины, вошедшей в штопор. Виктор провожал его взглядом до тех пор, пока тот не скрылся за кронами деревьев. А потом, где-то вдали, в 11 километрах, плюс-минус метров эдак 500, поднялся едва различимый на таком расстоянии столб дыма. Признаться, у самураев в воздухе не ладилось с самого начала, даже когда они вовсю давили китайцев на земле во время шанхайских боев. Добиться окончательного превосходства в небе они так и не сумели, хотя и доминировали ввиду явного численного превосходства. Никакой ошибки. Самолеты у китайской армии именно русские. В коммунистической Красной армии из СССР. В национально-революционной Гоминдановской из ДВР. Но дело даже не столько в самих машинах, сколько в пилотах. И там, и тут это представители обоих стран. Причина та же, что и при отправке добровольческой интербригады в Испанию. Необходимость получения военспецами реального боевого опыта и испытания боевой техники в боевой обстановке. Там, в реалиях Европейского театра военных действий, тут – азиатского. Вообще, Виктор был сильно удивлен, когда, вернувшись в расположение ЧВК «Витязь», обнаружил там небывалое оживление. А еще узнал о том, что из ДВР сплошным потоком идут люди, вооружение, боеприпасы и снаряжение. Первые под видом представителей все еще разрастающейся частной военной компании, остальные в рамках закупок. Правда, Нестеров не припомнит, чтобы Китай так-то уж много закупал вооружения. С деньгами у китайцев в казне всегда были серьезные проблемы, а ДВР не занималась благотворительностью. Принцип правительства прост как мычание. Все должно быть к обоюдной выгоде сторон. А тут вдруг такая щедрость. Каждую ночь в условиях соблюдения строгой секретности из Владивостока в Нанкин прибывал дирижабль грузоподъемностью в 200 тонн. Вообще-то, на деле доставляли грузов вдвое больше, благодаря использованию артефактов Перо. Японцы и рады были бы воспрепятствовать этому, но эти огромные транспорты летали на недосягаемой для их самолетов высоте. В своем стремлении во что бы то ни стало обратить внимание девяти держав на агрессию Японии, Чан Кайши практически полностью уничтожил свои боеспособные части. Те же элитные 87-я и 88-я дивизии на сегодняшний день представляли собой жалкое зрелище. Мало того, что в подразделениях менее 50% от штатной численности, так еще и подавляющее большинство из них были необученные новобранцы. А между тем, все это было напрасно. Григорьев пытался этому воспрепятствовать и убедить лидера партии Гоминьдан в том, что никто и пальцем не пошевелит в защиту интересов Китая. Но все тщетно. Хорошо, хоть еще два месяца назад удалось добиться принятия решения о занятии линии обороны Уфу гарнизоном Нанкина, ну и приступить к боевой подготовке новых подразделений. Одновременно с этим и начались активные поставки из ДВР. Еще во время шанхайских боев развернули две новые стрелковые дивизии. Сейчас активно формировались еще четыре, причем комплектование их проводилось по образцу штатов и вооружения армии Дальневосточной Республики. Именно так и никак иначе. Соответственно, и тактика была ДВРовской. Неделю назад Чан Кайши все же отдал своей армии приказ к отступлению. Только к этому моменту личный состав был настолько измотан и деморализован, что ни о какой даже маломальской боевой эффективности говорить не приходилось. Малейшее давление, и они побегут без оглядки. Поэтому их вывели за обе линии обороны к самому Нанкину, на отдых и переформирование. Работы там непочатый край. Японское командование, будучи уверенным в том, что силы противника подорваны окончательно, решило развить свое наступление на Нанкин, столицу сегодняшнего Китая, и, судя по той первой колонне, уже приступило к выполнению наступательной операции. Правда, японцам придется слегка удивиться. На базе ЧВК был развернут целый танковый полк трехбатальонного состава со всей полагающейся материально-технической базой. Сотни танков с подготовленными экипажами, многие из которых имели боевой опыт. Что ни говори, а ситуация серьезная и подхода требует вдумчивого. В этой же связи, исходя из опыта боев в предместьях Шанхая, ЧВК обзавелась четырьмя авиаполками, одним штурмовиков и тремя истребителей, которым, впрочем, не чужда была и штурмовка. За последнюю неделю ДВРовские истребители практически полностью перехватили инициативу в воздухе, и яркий тому пример Виктор наблюдал сейчас своими глазами. Вскоре был сбит еще один японский самолет, а вот тут пилоту удалось выжить и выпрыгнуть с парашютом. Виктор прикинул расстояние 6 километров плюс-минус 300 метров. Нет, с топографом определенно нужно что-то делать. Самостоятельно умение не растет ввиду того, что Виктор не занимается по этой специальности напрямую. Третий попытался уйти на бреющем, используя преимущество своей машины в маневренности. В невысокой скорости есть свои положительные моменты. Но ведущий Витязевец не дал ему шанса уйти, сбив у самой земли. Машина врезалась в рисовое поле в паре километров от них, взметнув огромный грязевой фонтан. По счастью, машина не загорелась, в смысле пилот все равно погиб, но он ведь может и возродиться. «Так, братцы, по коням, сначала забираем этого, а потом попробуем достать того, что на парашюте спускается. По идее, должны успеть». БРДМ рыкнул двигателем и рванул с места, выметнув из-под зубастых покрышек землю с травой. Выскочил на дорогу и помчался в сторону падения самолета. «Командир, а может сначала попробуем достать парашютиста?» – предложил Ясенев. «Этот-то труп уже никуда не денется, а того можем и упустить. Ну сколько он еще будет спускаться? Минут 5? Не забывай, что и японцы могут броситься спасать своих пилотов, так что нужно начинать с синицы, а там уж если повезет, достанем и журавля. А если найти того, что сбили первым?» – предложил Туников. «Где его – возразил заряжающему радист. «Так у командира топограф есть. Расстояние плюс азимут, и выйдем на него», – возразил Игорь. «Не все так просто, братцы. Погрешность слишком велика, а потому и район поиска будет обширным. В условиях, когда туда могут подтянуться силы противника, расклад не в нашу пользу. Так что начинаем с ближнего к нам, а дальше как получится». «Нет, с этим нужно срочно что-то делать». Ну вот что ему мешало вложиться в умение раньше? Сейчас бы и район поиска был бы куда меньше. А все от того, что с получением высшего образования приток избыточного, читай, свободного опыта резко сократился. Поэтому и к расходованию его приходится подходить куда рачительней. Ну или прижимистей. Получено 16 тысяч опыта к умению топограф 2. 16 тысяч из 16 тысяч. Получена новая ступень умения «Топограф-3» – 0 из 256 тысяч. Получено 16 тысяч опыта – 747 тысяч 165 из 2 миллионов 48 тысяч. Свободный опыт – 5 691. С одной стороны, где-то в груди заворочилась жаба от вложенного в топографа количества опыта, но с другой – коль скоро он хотел получить снайпера, а потом еще и канонира, то и жалеть нечего. Все одно это умение нужно было поднимать до 4-й ступени. Но вот не отпускал дискомфорт от отсутствия какой-никакой подушки безопасности. Оставшиеся 5 500 – это ни о чем. Выкатили на шоссе, и тут же Михаил ударил по тормозам. Обзор у машины аховый, но мехвод при повороте все же сумел заметить оказавшуюся на пути повозку, запряженную быками. Война войной, а семьи кормить нужно. К слову, людей на дороге не так, чтобы и много, но они все же есть. Жизнь не останавливается ни при каких обстоятельствах. Объехали ошарашенного погонщика быков и помчались дальше, взметая за собой столб пыли. А ведь, казалось бы, недавно прошел обильный дождь и на дворе ноябрь. Но только климат тут жаркий. Например, сейчас никак не меньше 15 градусов. Ну и такой момент, что дренажная система у дороги сделана продуманно. Вот и успела просохнуть, чего не сказать о полях. Сначала пробежали по шоссе, заставляя встречных путников сжаться к обочине. Потом по однопутке, ведущей по валу между рисовыми чеками. Парашютист все еще спускался, когда они скатились в поле, покрытое многочисленными лужами. Вообще Виктор не ожидал, что их тяжелый БРДМ справится с таким испытанием, даже полагал, что его придется облегчать с помощью артефактов, чтобы не завяз. Но не тут-то было. Машина уверенно преодолевала бездорожье практически без пробуксовок. К самолету подъехали вплотную, упершись в фюзеляж высоко задранным носом бардака с обратным скосом, вставшим вровень с кабиной биплана. Машина полностью облеплена комьями грязи, ветровое стекло и вовсе покрыто толстым слоем. Сбитый истребитель пропахал изрядную борозду. Вокруг масляные разводы и даже лужи бензина. «Так, Туников, Ясенев, доставайте труп из кабины. Пошевеливайтесь», – выбравшись из люка и осмотревшись, распорядился Виктор. «И да, парни, не вздумайте играть с огнем, а то будет нам веселье». «Ну не дурни же мы в самом-то деле», – возмущенно фыркнул радист. При этом он с явным неудовольствием пялился на кабину, примиряясь как бы извлечь пилота и при этом не испачкаться самому. «Тебе напомнить, кто любил спрятаться и покурить в неположенном месте, изображая при этом из себя невинную простоту?» – хмыкнул Нестеров. «Нашли, что вспомнить, Виктор Антипович. Меня же от той дурости уж давно уж вылечили», – вздохнул Ясенев. «Хорошо, если так. Товарищ старший унтер-офицер, а может вы подойдете и глянете на него? Ну вдруг он уже окончательно жмур», – начал конючить Ясенев. «Хватит ерундой страдать», – оборвал его Туников. «Идем, умник». «Да я ж как лучше», – следуя за старшим товарищем, произнес парень. «Я и отсюда вижу, что у него есть в запасе одно возрождение», – подбодрил радиста Виктор. Пришлось повозиться, чтобы не измазаться, как поросята, ну и не сверзиться в грязь. Отстегнули систему парашюта и извлекли его из кабины на нос бардака. Далее перенесли на корму. Молодой лейтенант, похоже, не так давно из училища. Если и остальные такие, то ничего удивительного в том, что русские пилоты справились с ними, шутя. Качество боевой подготовки в ДВР на 2 головы выше и в немалой степени благодаря наличию дешевого топлива. но и надежности двигателей, моторесурс которых значительно превосходит мировые аналоги. Такова данность. От нечего делать, Виктор решил повнимательнее взглянуть на суть погибшего. Ступень 8. Возрождение 1. Опыт. 295 786 из 512 тысяч. Свободный опыт 6578. Избыточный опыт 0. Очки надбавок 0. Сила 1,2. Ловкость 1,3. Выносливость 1,3. Интеллект 1,4. Харизма 1,2. Умение 51. Вот так. Серьезно он приподнялся. Сомнительно, чтобы у него были таланты Виктора в стрельбе, да и с боеприпасами у Японии все не так радужно, как у ДВР. Из песни слов не выкинешь. Уж больно большие вооруженные силы у самураев. Если считать с флотом и армией Манчжоу-го, то выходит под миллион. Содержать такие силы, ох, как непросто. А ведь кроме банальной стрельбы Нестеров получал как премиальные, так и беспроцентную ссуду. Или практика с займами есть и у самураев. Но что-то у японских офицеров пехоты он ничего подобного не наблюдал. Откуда у этого столько опыта за столь короткий промежуток времени? Выходец из состоятельной семьи? Жалование у японцев более чем скромное. Шутка сказать, но их майор получал вровень с ДВРовским сверхсрочно служащим унтером. Туников передал Виктору планшет с картой, а сам начал помогать Ясеневу потрошить парашют, чтобы разжиться стропами. Нужно же чем-то вязать пленника, да еще и закрепить его на корме, чтобы не потерялся при движении. К слову, на будущее надо бы озаботиться этим моментом. Разведчики они или погулять вышли. А значит, будут и пленные языки. Пока парни возились с летчиком, Нестеров всмотрелся в его умения. Рука как-то непроизвольно легла на рукоять вепря, пристроившегося в кожаной кобуре на поясе. Палач. Вот откуда у этого ублюдка такое количество опыта. Любит, значит, поизмываться над людьми. С одной стороны, хотелось окончательно отправить его к праотцам, когда придет в себя. С другой, язык вроде как не помешает. Ладно, японец в конце концов еще не очнулся, а возвращаться они пока не планируют. Будет день, будет пища. Глянул на руку, в которую уже сжимал рукоять вепря, покачал головой и убрал пистолет обратно в кобуру. Виктор предпочитал его штатному ПГ-16, и причина не только в большей емкости магазина. Он превосходит в прицельной дальности и может вести автоматический огонь. Деревянная кобура-приклад была слишком громоздкой, что в танке неудобно. Но к пистолету разработали складной плечевой упор из гнутой стальной проволоки, который носился в петлях кожаной кобуры. Покончив с пленником, вновь помчались по дороге, распугивая редких крестьян, попадавшихся на пути. Парашютиста уже не видно, но примерное местоположение его приземления Виктор все же определил по карте. «Игорь, шрапнель, взрыватель 1 секунда!» – выкрикнул Виктор, всматривавшийся в командирский перископ. «Есть шрапнель, взрыватель 1 секунда!» – тут же отозвался заряжающий. «Миша, стоп!» – продолжал Нестеров раздавать команды. Мехвод выполнил приказ молча. И как-то уж больно рьяно, Нестерова бросила вперед, на прицел, и приложила плечом о погон башни. Туникова повело, и он едва не упал на колено, одновременно с этим выхватывая из боеукладки необходимый снаряд. А что делать? Летчик-то нашелся именно там, где и предполагалось. Только он там был не один. На шоссе стоял грузовик с отделением солдат, один из которых как раз забрасывал в кузов собранный в охапку парашют. Вероятно, передовой дозор очередной колонны, наступающей японской армии. Сам пилот стоял перед кабиной и вел беседу, наверное, с офицером. Сомнительно, чтобы он так любезничал с сержантом. БРДМ они заметили, и командир дозора вскинул к глазам бинокль, пытаясь определить, исходит ли от появившейся машины угроза. Ага, похоже, сообразили, что дело пахнет керосином. Командир пехотинцев замахал руками, раздавая команды, и тут же поднялась суета. «В стволе!» – доложил Туников. «Выстрел!» Получилось более чем удачно. Пули не успели разлететься слишком сильно и накрыли участок шоссе вокруг грузовика плотным роем. По цифрам не понять, всем ли досталось, но то, что большинству – факт. Впрочем, с этим еще разберутся. «Миша, вперед!» – приказал Виктор. Бардак рванул с места. Нестеров же, не отрываясь от прицела, продолжал всматриваться в изрешеченную машину. О сопротивлении никто и не помышляет. Трое все же уцелели настолько, что нашли в себе силы рвануть по убранному рисовому полю, не разбирая дороги и разбрызгивая лужи. Вероятно, во время выстрела оказались за задним бортом грузовика, прикрывшим их от шрапнели. Впрочем, один из них все же зажимал рану на плече. «Миша, стоп!» Машина вновь остановилась. Виктор выхватил из зажимов свою винтовку, одним движением сорвал чехол с оптики и, откинув крышку, вылез из люка. Дистанция порядка 500 метров. Японцы бегут по открытому полю. Посадил галочку прицела на спину одного из них, сделал поправку и потянул спусковой крючок. Самурай споткнулся и упал в лужу, подняв тучу грязных брызг. Еще два быстрых выстрела с гарантированным результатом. Порядок. Осмотрел в оптику тела у машины. 325 метров. Видно все исключительно. Трое подают признаки жизни. Рисковать нет никакого желания. Еще три выстрела в головы. Вроде все. «Миша, вперед!» Оставшись в люке, скомандовал он. Как и предполагалось, живых больше не было. Виктор спрыгнул на дорогу и подбежал к пилоту. «Ага, этот еще возродится». Указал на него и приказал забросить на машину. «Подошел. Все же лейтенант, и тоже с возрождением в запасе. Значит, и его до кучи. Есть и сержант с возрождением, но с ним возиться уже некогда». «Живее забрасывайте их на броню», — приказал Виктор, забираясь в люк. Мелькнула была мысль подобрать трофеи, ну или хотя бы пулемет, но посчитал, что возня с этим того не стоит. Если грузовик – передовой дозор, то вскоре появится и основная колонна. Счет даже не на минуты. «Миша, разворачиваемся и ходу. Держитесь, братцы, вязать будете на ходу». А ничего, они так прокатились, разгромили колонну, захватили троих пленных. К слову, этот летчик не лейтенант какой, а целый капитан. Хм. И тоже с умением палач. Ну и десятая ступень сути с 12 000 свободного опыта. Ага, прав он все же оказался. Из-за поворота появился головной танк очередной колонны. Вот только стрелять по нему сейчас не получится. Сзади все еще возятся Туников и Ясенев. И вообще, не один же их экипаж воюет. Сейчас радист освободится и наведут на самураев штурмовиков. Вообще-то у них боекомплект все еще сверхположенного. Упаковались для этого рейда по самую маковку и даже больше. Настолько, что от обилия снарядов не особо развернешься. Но имея такой богатый улов в виде трех языков, лучше все же вернуться к своим и передать их в особый отдел ЧВК. А там и обратно прокатиться можно будет. Ведь пока нет не то что линии фронта. Даже японские части еще не подошли к оборонительной линии Уфу. Укрепления, занятые китайскими войсками, они миновали примерно через час. Выбрали тихую полянку, сняли с брони трупы и, воспользовавшись солнечной погодой, размотали шланги высокого давления. Сначала прошлись по броне струей воды, смывая грязь, потом высушили влагу струей воздуха. Спасибо баллонам под сжатый воздух. Их основное предназначение – подкачка колес. Большой объем баллонов и производительность компрессора позволяют поддерживать сразу все шесть с несколькими пробоинами от пуль. Ну и использовать некоторое дополнительное оборудование, например, для мойки машины, насадку танкового пылесоса или краскопульт. Черед последнего подошел, когда машину получилось просушить. Залили в емкость водоэмульсионную краску бледно-зеленого цвета и вперед. Затем с помощью все того же воздуха просушили. Халтура, а не работа. К тому же краска все одно нормально не высохла, и сейчас на нее начнет садиться пыль. А тогда уж и вовсе получится отвратно. Но это ерунда. Главное, что получилось качественно скрыть артефактную окраску камуфляж. Конечно, он в таком состоянии не работает, словно его и нет. Поэтому перед тем, как отправиться на ту сторону, придется опять устроить мойку машины. Благо, струя воды под высоким давлением с легкостью справлялась с водоэмульсионкой. Лишняя суета и трата времени, не без того. Зато секретность соблюдена.